хочу немедленно оговориться. Этот эпитет употреблен в поверхностном, расхожем значении. Я никогда не осуждал, тем более не клеймил конформизма. Когда устами Максима Кляцкина в карнавале я дал совет герою, а в самом деле иди в конформисты. Люди опытные говорят, что это необыкновенно приятно. Я говорил это с полной искренностью. Недаром моим неизменным любимцем был бравый солдат Иосиф Швейк. Он знал, что бороться с тупостью жизни можно лишь одной веселой готовностью, как бы принять ее абсурд, тем самым этот абсурд обнажая. Главное же, с молодых ногтей испытывал я глухую враждебность к призывам отдать свою жалкую жизнь во имя блаженства неведомых масс, неведомых грядущих столетий. Давно уж я признался себе, что симпатичные приглашения, но если ты гореть не будешь, то кто ж тогда на меня не воздействует? Если впрямь грешно дарить то, что однажды тебе подарили, то жизнь не самый ничтожный подарок, во всяком случае он достоин того, чтобы его берегли. Тем более все эти люди-сполохи, все эти роскошные данко, сделавшие из сердец своих факелы, чтобы вести за собою в огонь, оставшись без сердца, не слишком задумываются над тем, что ждет те, кто им доверился. Никто не спрашивает человека, желает ли он кипеть в этой топке, обугливаться, терять свою сущность. Мало того, когда он барахтается в этом Содоме, стараясь спастись, его обливают густым презрением. Само собой, громовые вети зовут его не на тихий берег, они зовут его на борьбу, иначе сказать, в костер, в загон, в какой-нибудь смрадный барак с парашей. И все это, чтобы на костях идиота возникло какое-то новое свинство. Но вот забавно. Все понимая, я продолжал усердно писать свои комедии и драмы, и каждая из них для державы оказывалась не в цвет и не в масть, и каждая выходила мне боком. Ударит кувалдой, унизит щелчком, а то втихаря придушит запретом. Иной раз мне трудно было понять, на что во мне поднимается злость, на их ли холодную беспардонность или же на свою непоследовательность. Однажды открылось по чистой случайности, что многие из моих добрых знакомых не зря навещали меня так охотно, доносчиков было сверх головы. И пусть я не знал имен сикофантов, я знал, что веду себя по-мальчишески, нельзя откровенничать с кем попало. А между тем, я давным-давно дал слово себе, Дидро и Декарту, что не доставлю своим ненавистникам радости видеть меня уничтоженным. Сколько же раз нарушал я зарок. Столь почитаемый мною квиетизм с его неприятием воли к жизни, как череды беспрерывных усилий, с его сокращением всяческих связей, в первую очередь социальных, с отказом ответственности за общество, к моей досаде мне не давался. Бакинский порох мешал установке и даже заставлял забывать о самой обычной предосторожности. Мне оставалось лишь утешаться толстовской правдой, что надо жить не по чужой придуманной совести, а по своей, что тебе дана. Я бы добавил, для той задачи, которая для тебя посильна. Не сложно, но чтобы это понять, нужно пройти сквозь охоту на призраков. Так что же имело какой-либо смысл моя повседневная маята? Что означали в котле моей жизни мои 40 пьес, мои сценарии, рассказы, повести и романы, приют, укрывище, бегство от боя? А вдруг они тоже военные действия? Но если так, то и эта книга также одно из тех сражений, которые я стараюсь выиграть. Как бы это плоско и глупо было, нет ничего бесплодней борьбы и ничего иллюзорней победы. Бог меня спас. По его снисхождению я вышел недостаточно крупен, чтобы стать трагическим персонажем, и вместе с тем недостаточно мал, чтобы погрузиться в анабиоз. Мне кажется даже, что моя бессонница не была безнадежно бессмысленной. Пусть эмпирическим путем я понял, а может быть ощутил, две немаловажные вещи. Одну для собственной безопасности. Ум никогда не должен быть празден, в противном случае можно свихнуться. Другую, имеющую касательство, скорее всего, не ко мне одному, энергия должна быть направлена не вовне, а внутрь. И только так. «Всякая критика, — сказал Кортасар, — увы, это скучный финал того, что начиналось как ликование, как неуемное желание кусать и скрежетать зубами от наслаждения. Эти слова я бы отнес не только к творчеству. Вот и жизнь. И она начинается с ликования, с яростного желания кусать и скрежетать зубами от наслаждения, но и заканчивается неукоснительным скучным финалом. Время. И есть тот самый критик, который подводит итог всему, что начиналось так шумно и весело, благо, если итог лишь скучен. Мне хочется, наконец, разрешить издавна тлеющие сомнения. Прав ли я был, избрав своим делом самый неблагодарный род литературы — драматургию? С какой стороны на нее не взглянуть, она опасна и вероломна, требует сиюминутных реакций, требует от тебя публичности, а стало быть, искажает личность. Ставит в постыднейшую из зависимости зависимость от аплодисментов. Ведь ты беседуешь не с читателем, один на один, а со зрительным залом. Он предъявляет тебе свой вкус, свои настроения и пристрастия. Единственное твое преимущество — обходишь себе самообольщение, почти немедленно узнаешь, чем кончился прыжок в неизвестность. Соборность твоей аудитории дает возможность объединить ее хотя бы на миг, твоей усмешкой или, напротив, твоей печалью, но только на миг, не пестуй надежду на долгий, нестираемый звук. Эхо живет одно мгновение. Сцена не жалует литературу, она не любит особых умствований, не ценит богатого словаря, репризу предпочитает афоризму и бытовую жаргонную речь отобранной лексической ткани. Нельзя утверждать, что у меня тугое ухо, я слышу язык, которым изъясняется улица. Бесспорно, желание литератора ввести в свой текст сегодняшний сленг и передать через него, возможно, точнее речевой образ времени, понятно и даже закономерно. Но прав был Пушкин, когда сказал: «Писать единственным языком разговорным, значит, не знать языка». Так и есть. Жизнь сленга от утра до полудня. Он быстро выпадает в осадок и не удерживается в литературе. Слово «трахаться» нынче обозначает непритязательный акт любви. 100 лет назад был другой глагол того же значения. «Тараканиться». Но даже такой лексикатор, как Чехов, немало не захотел им воспользоваться, не от стыдливости, а от уверенности, что долго он в языке не задержится. Но дело не в одной скоротечности. С годами мне пришлось убедиться, что хлесткая ходовая речь, как правило, оскопляет мысль и ставит ей свой жесткий предел. Моя нескрываемая приверженность отобранному языку встречала глухое сопротивление, которое меня удручало. Тем более, когда я обращался к комедии, внебытовая речь обладала богатыми залежами иронии, не все актеры ее обнаруживали. Должен признать, что мои оппоненты интуитивно предугадали позднейшее торжество постмодерна, который торжественно объявил, что разница между языком искусства и языком улицы стерлась, и все же я стою на своем. Отбор — становой хребет художества. Суммируя, можно сказать, что театр всегда адаптирует словесность. Он может приветствовать многослойность, но сам он стремится к определенности, даже интерпретируя классику. По сути дела, интерпретация или трактовка есть выделение той или иной составляющей общей картины и избранный ракурс, ее акцентированная часть. Так на своей ли я улице жил? Я не сумел отыскать ответ. Могу допустить, что, усердно трудясь, я несколько увеличил в объеме отпущенные природой возможности. Было бы ханжеством отрицать, что 45 лет пребывать на афише — это не рядовая история. Столько имен на ней возникло за этот серьезный в сущности срок, вполне вмещающий целую жизнь, и сколько не сдержалось на ней, слетело, подхваченных листопадом, но очень похоже, что я не использовал решающего своего достоинства. Суть в том, что я человек обучаемый. Не будет чрезмерным самодовольством сказать, что я стал профессионалом, что я научился драматургии, и вот потому-то мне трудно отделаться от мысли, от неотвязного чувства, что мог я мудрее распорядиться способностью внедряться в предмет. Если бы свой абширонский азарт, Свое атакующее упорство я устремил на осаду прозы. Возможно, я взял бы эту твердынь. Я одолел бы эту науку раньше 20 лет. Выиграть целое 20-летие для строгой уединенной жизни, для постижения тайны слов, для поисков, может быть, и находок.